Глава 4. Пока Лияна шла в спальню к мужу, несчастную принцессу трясло, а ноги подгибались. Дважды к стене прислонялась, чтобы не упасть. Служанка даже спросила: «Ваше высочество, вы не беременны?» «Нет, просто устала». А сама просто что без чувств от страха. «Сьоры Аль-Хали — это не куклы. В жестокости и коварстве им нет равных. А ну как муж разлюбил и теперь припомнит, что дочку родила не сына. Помнится, один из Аль-Хали, император который, первую жену за это отравил. Не сам, — приказал любовнице, — мол, руки марать не стану, меча твоя шея недостойна, Грата Сатара». Чанмир потребовал жену к себе, как только она вернулась из Чихуана. Лияна едва успела помыться и переодеться. «Легко сказать, я стравлю родных братьев, и один из них умрет, а другой получит безграничную власть». «Это всего лишь Аль-Хали», — уговаривала она себя, но сердце все равно замирало от ужаса и тут же пускалось вскачь. «Кого она хочет обмануть? Всего лишь! Ни один из вечных не позволит, чтобы женщина им манипулировала. Любовница, жена, без разницы. Ее высочество, младшая принцесса, сидит целыми днями взаперти и не смеет даже рта открыть. Это Калифас. А вдруг любовь к женщине проиграет в борьбе с любовью братской, и Шамир с Чанмиром договорятся, а Лияну показательно казнят. На главной площади, не пощадив даже первую имперскую красавицу, продемонстрировав всем в назидание бесчувственность сьоров Аль-Хали. Она всего лишь полукровка, невысокородная, и до замужества носила титул леди. Какая-то леди не может по своему желанию менять порядок престола наследия в Калифасе, столице вечных этих заносчивых и безжалостных сьоров, где женщина всего лишь вещь. «Тебя долго не было», — недовольно сказал муж, едва Лияна появилась на пороге спальни. Принцесса невольно замерла. Чанмир уже лежал в постели. На нем были одни лишь легкие короткие штаны из пурпурного шелка. Ноги босые, грудь голая, кожа, отливающая бронзой, литые мышцы могучих плеч, стальной пресс, рельефные икры — все это говорило о физической силе младшего принца дома и его тренированности. Он много времени проводил на палящем солнце и шлифовал владение мечом. Лияна знала силу этих рук и то, что они безжалостны. Брачная ночь навсегда осталась в памяти несчастной, когда Чанмир брал свое, не считаясь желаниями невинной девушки, входил в нее снова и снова, наслаждаясь стонами, слезами и видом искусанных им губ. «Ты красивая!» — шептал этот хищник пустыни, прикусывая сосок своей юной жены и проверяя пальцем, насколько Лияна готова к новому вторжению в нее. «А не готова, так что ж, Чанмир в своем праве!» И теперь вместо глаз на Лияну смотрели бездонные провалы. Ночь с огненной точкой зрачка. Лияне показалось, что на нее навели прицел. Когда император Ранмир атаковал торпедами Чихуан, Лияна еще не родилась на свет. Легенда обросла подробностями, которые были ужасны. Сьор Шамир водил Лияну под храм, в подземный ярус. Видимо, хотел напугать или произвести впечатление, продемонстрировать свое могущество. Шамир показывал эти штуки, как наводится прицел. В центре круга — красная точка, которая ищет мишень. Также ищет сейчас зрачок Чанмира уязвимое место жены. «Закрой дверь», — приказал он. «Иди сюда, немедли, я соскучился по твоему телу». Лияна послушалась. Этого все равно не избежать. Неизвестно, кто из братьев хуже. Шамир хотя бы притворяется, не делает ей больно, всячески старается приручить. Возможно, что сама Лияна выбрала бы его, но королева Гота с этим не согласна. Да будет так, ради Анжела. «Твой визит в Чихуан затянулся», — недовольно сказал Чанмир, похлопав рукой по кровати рядом с собой, мол, ложись. Но Лияна сегодня решила сыграть с ним ва-банк. Другого выхода у нее не было. Она так и осталась стоять, неторопливо расстегивая, а потом снимая шелковое платье. Сначала обнажилось правое плечо, потом левое. Алая ткань поползла вниз, на грудь и ниже, на живот. Взору мужа предстали торчащие соски. Лияна медлила. Надо думать о приятном. О том, что Чанмир не всегда был ей противен. Она его просто боится. Но если приглядеться... Лежащий на кровати мужчина красив и почти без одежды. Там есть на что посмотреть. Лияна постаралась не думать о его жестокости. Были же мгновения, которые и ей доставили удовольствие. Надо вспоминать сейчас их, а не брачную ночь. Ради Анджела, который стал заложником королевы Готы. «Это что еще такое?» — хрипло спросил Чанмир, не сводя с жены прицела, своих огненных зрачков. «Кто тебя этому научил?» «Я женщина?» Лияна невольно опустила глаза. «Далеко не каждый способен выдержать взгляд вечного. Эти два факела прожигают насквозь, и душа проваливается в пятки, которые по ощущениям дымятся». «Так ведут себя шлюхи», — резко сказал Чанмир. «Я приказал лечь». «Я тоже скучала», — томно прошептала Лияна, решив сегодня выдержать все. «Мы так долго не виделись, мой господин». «У меня были дела», — нахмурился принц. «Но ты права. Сначала не было меня, а потом ты отправилась на похороны лэрда Лариса и задержалась у отца. Хватит со мной играть». Железные руки обхватили талию Лияны. Миг, и она уже была в постели рядом с Чанмиром, который жадно смотрел на ее лицо, но почему-то тоже медлил. «Сьор имеет право отдыхать когда угодно и с кем угодно», — прошептала она. «Что ты сказала?» Ее мгновенно отпустили. «Если вам хочется женщину, не стоит отказываться от...» «Ты хочешь подложить под меня любовницу? Потому и пряталась?» — мгновенно взвился Чанмир. «Ты же не Грата, полукровка!» В его голосе было откровенное презрение. «Ты не должна избегать близости, даже когда родишь мне двоих. Ты что задумала, шлюха? Вспомни мою сестру, ее жалкую участь. При том, что Калафия — Грата, чистокровная. Но шлюхи не имеют титула. Она тварь. А теперь безумная тварь. Говори все!» — приказал Чанмир. «Я скажу, но сначала позвольте мне...» Лияна положила руку на внушительный бугор чуть пониже пояса пурпурных шелковых штанов, которые сползли Чанмиру на бедра. И он не устоял. Они так долго не были вместе, что все случилось быстро. Лияна даже испугаться не успела. Что ей сделают больно? Неужели у Чанмиры в самом деле нет любовницы? Чтобы Сьор из Дома Вечных воздерживался 30 лун? Да Вечные не считаются ни с чем и ни с кем. Захотел, взял, не говоря уже о золоте, которое льется в Калифас полноводной рекой, не иссякая даже под знойным летним солнцем. Ведь через этот анклав на восток и обратно идут богатейшие караваны. За такие деньги можно купить все, и женщин, любых, сколько захочешь. Но Чанмир этого не сделал. Лияна приоткрыла глаза, внимательно следя за мужем, который лежал, уткнувшись губами в ее шею, и тяжело дышал. Он еще переживал экстаз, который выбросил его могучее тело на пик наслаждения, а потом разлился по каждой клеточке огненной лавой. Чанмир перекатывал эти волнующие ощущения под своей бронзовой кожей, играя мышцами, и не спешил открывать глаза, чтобы вернуться в реальность. Лияна погладила широкие плечи, ласково провела чуть влажной ладонью по спине, а потом положила руку на литые ягодицы. Муж так красив, когда лежит молча и не прожигает в тебе дырку огненными зрачками. Сегодня все было замечательно. Чанмир мгновенно очнулся от ее прикосновений, таких ласковых, перекатился на спину и потянулся к скомканной простыне. Прикрыться. Жене он этого не предложил. Она попыталась встать. «Пойду в купальню, приведу себя в порядок». «Лежи», — отрывисто сказал Чанмир. «Мы не закончили». «Но...» «Говори, это случилось, пока меня не было?» «Да». «Мой брат?» «Ты сам все знаешь». «Не все. Что он тебе предложил?» «Трон». «А Грата Лала?» «Ее убьют». «И меня?» «Да». «Почему ты мне рассказала? Разве не хочется стать Красной Королевой?» — насмешливо спросил муж. «Нет». «Ты меня удивляешь». «Я хочу быть твоей королевой». «Скажи еще, что ты меня любишь», — рассмеялся он. «По-своему, да. И я тебя по-своему». «Я верна тебе, Чанмир. У нас ребенок». «Дочь», — презрительно сказал принц. «Я рожу тебе сына. Захочешь двух. И даже трех. Сегодняшняя ночь была прекрасна». «Она еще только началась». «Ты что-то от меня скрываешь, женщина». «Хорошо, я скажу». Лиана закусила губу. «Хоть бы одеться дал». Но муж намеренно оставил ее голой. Даже прикрыться не позволил. Мало того, на Лиане следы его спермы. Бедра и живот все перепачканы. Она не смеет их вытереть. Это такая форма допроса. С кем она решила поиграть? «Я жду». В его голосе был лед. «Чихуан на твоей стороне», — решилась она. «Ты договорилась с Готой?» «Да». «Что ты ей предложила?» «Союз». «Да как ты смела говорить от моего имени, не спросив у меня?» Муж привстал. Красные зрачки впились в Лияну. Она старалась не дышать. «Иди, вымойся», — сказал, наконец, Чанмир. Лияна поняла, что ему надо подумать, поэтому не спешила, тщательно привела себя в порядок. Он прав, ночь будет долгой. Лияне еще не раз придется доказывать свою верность и свой выбор, оправдываться. Когда она вернулась, встал Чанмир. «Тоже схожу в купальню». Он был спокоен. Неужели позовет сейчас палача? Или за ядом пошел? «Нет, это методы Шамира. Скорее за мечом. Голову мне сейчас отрубит. Сам!» Сердце Лияны заледенело от страха. Несчастная принцесса подумала, что это последние мгновения ее жизни. Но когда муж вернулся, у него в руках ничего не было. Волосы в самом деле оказались влажными, а на могучей бронзовой груди остались капельки воды. «Думала, что я тебя убью?» Усмехнулся он. «Да». «Хотелось. Ты делала выбор. И не сердце выбрало меня. Но тебя я выбрал сам. Ты осмелела, девочка. Стала такой взрослой. И, как ты думаешь, самостоятельной. Забыла, где ты». «Я в Калифасе», прошептала несчастная Лияна. «Я всегда это помню». «Ты дала Шамиру надежду?» «У меня не было выбора. Ты отсутствовал. А мне понадобился портал в Чихуан». «Полагаю, Шамир будет действовать быстро. Завтра он пошлет меня, скорее всего, на север, к Готверам, чтобы не мешался под ногами, а сам будет готовить покушение. Сколько ты сможешь выдержать его домогательство? Потому что мне нужно время. Шамир с Йор-Калифаса, а я всего лишь младший принц дома. И есть еще маленький Намир, который стоит между мной и троном. А у меня, увы, дочь. Я могу лишь стать регентом при малолетнем правителе. И это плохо. Народ не любит регентов. И знать их тоже не выносит. Вассалы Калифаса примут сторону Шамира. Ты сделала неправильный выбор. Хоть понимаешь это?» «Уже поздно. Я хочу сохранить жизнь тете и тебе». «Похвально, что жена выбрала мужа. Ты определенно не шлюха», — внимательно посмотрел на нее Чанмир. «Но как ты сможешь не лечь под Шамира? Ведь он правитель Калифаса. Ему достаточно приказать». «Я обращусь за помощью к тете». «Грата Лала плохая помощница в любом деле. Эти закатекасы все как один тряпки. Что мужчины, что женщины». Атель наплодил детей, но все оказались бесполезны, как правители. Лала никогда не даст отпор моему брату, даже не надейся. Как и Неша проглотила позорную связь Сьора Халларда со вдовствующей императрицей. «Откуда ты знаешь, что Грата Неша смирилась?» «Сьор Дестон много солнц прожил в столице, чтобы не расставаться с этой шлюхой Алолой. И что только мой покойный дядя-император в ней нашел. Все об этом знают. Анеша там ни разу не появилась. Не сделала попытки вмешаться. Лала такая же. Она тебя не защитит, и не надейся. Скажу, что у меня нечистые дни. А потом? А ты не можешь его просто убить. Сьора Шамира, ты ведь сильнее. Поединок между Сьорами Аль-Хали? Рассмеялся муж. Из-за женщины? Власть в Калифасе берут не так. Нужен заговор и поддержка великих домов. Южный на твоей стороне. А север? А что дальние скажут? Сьор Дестон твой сводный брат. Он также и брат Шамира. Мне будет неимоверно трудно. И только один человек может мне помочь. Кто? Император Тадрарт. Но с ним невозможно стало договориться, сокрушенно сказала Лияна. Ты хоть понимаешь, что сейчас происходит? Усмехнулся Чанмир. Что? Я говорю с женщиной о политике. Обсуждаю государственный переворот. Хотя заняться можно и более приятными вещами. Он хищно посмотрел на жену. Лияна невольно вспыхнула. Совсем забылась. Она не в бальном зале, а в спальне Сьора Аль-Хали. «Давай скрепим наш договор». И Чанмир потянул с нее простыню. Сам он уже был голый. Разделся принц стремительно, и его возбуждение уже ничто не скрывало. Никакая одежда. «На этот раз я не буду спешить. Кто знает, что ждет нас в будущем. Я запросто могу проиграть. Хочу насладиться твоим прекрасным телом. Брат мне сейчас завидует. Ему ведь остается только ждать». И он рывком перевернул Лияну на живот, а потом заставил принять ту позу, которая особенно выражает покорность. На коленях, лицом в подушку, которую Лияна кусала, чтобы не кричать. Муж больше не сдерживался. Он ее наказывал за возможность выбора, которого у самого Чанмира не было. Хотя он мог убить Лияну, чтобы не досталось никому. Но принц решил, что вызов примет. В Калифасе все-таки полыхнуло. Шамир напряженно прислушивался к шагам за дверью. Недавно Чихуан открыл портал. Это значит, что Грат Алияна вернулась. И пора бы ей засвидетельствовать почтение своему сьору. Шамир еще помнил вкус этих губ, похожих на нежные розовые лепестки, и не прочь был повторить. Всего один поцелуй, и ночь уже не будет такой долгой, потому что мрачное калифасское утро окрасится визитом Лияны, с которой они вместе позавтракают. Этикет это допускает. Невестка долго отсутствовала. Шамир до боли стиснул подлокотники кресла, как и всегда, когда ждал ее, но никто не шел. В конце концов, Шамир не выдержал и выкрикнул хранителя своих покоев. Тот неслышно возник на пороге и, бросив внимательный взгляд на своего господина, склонился так низко, как только мог. Сьор явно не в настроении. «Мне доложили, что Чихуан открыл портал», — медленно сказал Шамир. «Это так, мой сьор». «Грат Альяна вернулась. Она, должно быть, ждет у моей двери аудиенции». Шамир рвано выдохнул. Он соскучился. «Я готов принять младшую принцессу». «Грата сейчас у мужа. Принц Чанмир позвал ее, как только принцесса прошла на свою половину. Она едва успела переодеться», — смущенно доложил хранитель покоев. «Опередил, значит», — зло подумал Шамир. «Сьор Калифаса, я!» — сказал он резко. «Никто не смеет меня игнорировать!» Но несчастный сир запнулся. «Супруги сейчас в спальне, беспокоить не велено». Принц Чанмир так приказал. Он убьет каждого, кто посмеет нарушить запрет. «Даже если я туда войду?» — насмешливо спросил Шамир. «Вас ожидает у себя Грата Лала», — робко сказал хранитель покоев. «Чихуан передал ей письма. Она желала бы прочесть их в вашем присутствии». «Хорошая у меня жена», — зло сказал Шамир. «Не о такой южанке он сейчас мечтал». Тоже о Грате Закатекас, только имя ее не Лала, а Лияна. Но придется пойти к жене. Сьор обязан контролировать всю переписку своей супруги, тем более там письмо от королевы Готы. а это не те письма, которые следует оставлять без внимания. Линар тоже написал сестре, но его послание Шамира мало интересовало. Равно как и свиток от Асора. Не мужчины заправляют политикой в анклаве Чихуан. Интересно, а какую переписку обсуждает сейчас младший брат со своей красавицей-женой? Шамир аж побледнел от злости, представив себе это обсуждение. И ведь ничего невозможно сделать. Пока. Он хмуро сказал хранителю покоев. «Передай Грате Лале, пусть готовится. Я ее сегодня навещу, как супругу. Пусть служанки займутся внешностью королевы и переоденут ее к ночи со Сьором. Но сначала принеси мне вина и передайте его высочеству Чанмиру, что его утро начнется в моем кабинете. Мы обсудим и переписку из Чихуана, и многое другое». Он готов был убить младшего брата. Вор. Присвоил себе самую красивую женщину в империи. Заперся с Лияной в спальне. Ни ужинать не желает, ни... Шамир метался по комнате, как загнанный в клетку зверь. Принесли вина, и хозяин Калифаса жадно осушил кубок, потом второй. Пора идти к жене, но при мысли о пресной Лале рука Шамира сама тянулась к вновь наполненному кубку. Какие разные южанки, а ведь обе из дома Закатекасов. Надо срочно придумать план, как устранить брата, устроить ему ловушку. Чанмир должен погибнуть в бою или сгинуть в каземате, как государственный преступник. Травить младшего принца великого дома глупо и крайне недальновидно. Надо все хорошенько обдумать. Чанмир горяч и безрассуден. Он не политик, а воин. Этим надо воспользоваться.